Глава 25. Блу. Я поклялась, что никогда не переступлю порог этого места. Здесь холодно, мрачно и неуютно. Но на какое-то время это дом моего брата. Ну, по крайней мере, пока его не переведут через неделю. Оформление пропуска в тюрьму, ожидание и прохождение проверки занимают почти полтора часа. И вот, наконец, я сижу в помещении, напоминающем старый кафетерий в Южном Сайпресе, и жду Хантера. По всей комнате расставлены маленькие квадратные столы с прикрепленными к полу стульями. Все вокруг серое, стерильное, депрессивное, что неизбежно навевает мысли придерживаться законопослушного образа жизни, лишь бы не попасть сюда. Наверное, в этом вся суть. С тех пор, как охранник привел меня сюда, мое колено все еще подрагивает. Ожидание мог бы скрасить разговор с Джулс, Скар или Лекси. Однако, учитывая, что все мои вещи остались в шкафчике, здесь только я. Я и мое беспокойство. Каждый раз, когда мимо армированного стекла на противоположной стороне зала кто-то проходит, я оживляюсь, думая, что это может быть Хантер. Но всякий раз разочаровываюсь. Мне одновременно и волнительно, и страшно. С тех пор, как я видела его в последний раз, прошло так много времени. Знаю, мне будет больно видеть его в подобном месте. Желая избавить Скарлетт от душевных страданий, я попросила Джулс приехать и присмотреть за ней. Конечно, Скар множество раз отчитала меня за то, что я снова отнеслась к ней как к ребенку. Однако, сидя здесь и слушая, как за соседним столиком рыдает навзрыд женщина, я понимаю, что сделала правильный выбор. Кто-то проходит мимо стекла, и это не ложная тревога. Сердце ускоряет бег. Вот он, мой брат. Я уже борюсь со слезами, хотя еще даже толком не увидела его. Я бы многое отдала, чтобы обнять его. Однако это запрещено. Никаких прикосновений. Я глубоко вздыхаю и решаю встать, когда охранник открывает дверь. Затем входит Хантер, одетый в ярко-оранжевый комбинезон, в котором я его и представляла. Уверена, теперь каждый раз, когда я буду закрывать глаза, передо мной будет вставать эта картинка. На мгновение, пока с него снимают наручники, он поворачивается ко мне спиной. Затем я впервые за долгое время вижу его лицо, но на одной щеке порезы и синяки, а глаз практически заплыл. Грудь сжимается от боли. Я набираю в легкие побольше воздуха, пытаясь сдержать эмоции. Он ловит мой взгляд. Его глаза полны слез облегчения. Сразу же возникает чувство вины за то, что я заставила его ждать так долго. А еще гнев. Он заслуживает другого, не этого места. Ему стоило подумать о нас со Скарлетт и ни в коем случае не делать вещей, которые привели его сюда. Мы должны были оказаться достаточной причиной. «Ты пришла», — говорит Хантер, затаив дыхание, явно стараясь казаться сильным. Но его нижняя губа дрожит. Сначала я не нахожу слов, но потом беру себя в руки и умудряюсь улыбнуться. Пусть это слабая, фальшивая улыбка, но, тем не менее, это улыбка. «Рада тебя видеть», — наконец произношу я, опускаясь на стул, и он делает то же самое. «С синяками и прочим», — шутит он. Я слышу смущение. «Это ты в порядке?» — заикаюсь я. «Небрежным пожатием плеч меня не одурачишь». Следы гнева на его лице говорят обо всем без слов. «Зависит от того, что ты подразумеваешь под «в порядке».» Это справедливый ответ, учитывая обстоятельства. Чтобы поднять ему настроение, я улыбаюсь. «Ты хотя бы пару раз попал по другому парню?» Тихий смешок. «Раз или два». Но это просто ничто по сравнению с тем, что ты сделала с Лорен Питт. По крайней мере, по словам Рики. Что у вас там стряслось? Я посмеиваюсь. Она не вовремя открыла свой большой рот. Ясно. Беззаботное выражение начинает исчезать с его лица, и мы погружаемся в странное молчание. И кто же во всем этом виноват? Хантер заставил Рики докучать меня до тех пор, пока я не пришла. И вот я здесь, и эта секретная тема даже не всплывает. Его взгляд опускается на стол, он нервно барабанит по нему пальцами. «Вы, у вас со Скар все в порядке?» Брат поднимает взгляд, в котором скользят неприкрытые эмоции. Я пожимаю плечами. «Зависит от того, что ты подразумеваешь под «в порядке».» Когда я повторяю его ответ, он тихо смеется, прежде чем снова опустить голову. «Майк нормально себя вел?» Вопрос заставляет меня закатить глаза. «Майк есть Майк». Хантер, понимающе кивает. Да уж, ничего нового. Он украдкой смотрит через плечо на охранника, который привел его сюда. Затем пододвигается к краю стула, снова оказываясь лицом ко мне. «Послушай, Блу-Джей, мне нужно тебе кое-что сказать. Я знаю, ты разозлишься, но прошу, не задавай чертову уйму вопросов, окей?» Я неохотно, но киваю. «В чем дело?» Еще один подозрительный взгляд через плечо и снова ко мне. «Тебе нужно быть осторожной там, на воле. Я имею в виду, запирай окна и двери. Следи за незнакомыми машинами, которые едут за тобой слишком долго, за людьми, подходящими к тебе на улице». Я хмурюсь и сразу же игнорирую его запрет на вопросы. «О чем ты? Кто хочет причинить нам вред? Зачем кому-то?» «Ты дала мне слово, что не будешь спрашивать», — перебивает он. «Что ж, извини, но это было до того, как ты в миллион раз усложнил мне работу по заботе о Скарлетт», — выкрикиваю я, привлекая внимание сидящих рядом людей. Хантер бросает осторожный взгляд в сторону. «Не устраивай сцен», — шепчет он. «Ты что, издеваешься надо мной?» Я по-прежнему говорю громче, чем нужно, но с этим ничего не поделаешь. Он тянется ко мне, чтобы успокоить, но быстро отдергивает руки, когда вспоминает, что прикосновения запрещены. «Блу, я просто... Я знаю, сейчас все висит на тебе. Знаю, что мама ушла, а Майк скорее обуза, чем помощник. Поверь, каждый день, просыпаясь в этом проклятом месте, я корю себя за то, что оставил тебя все это разгребать. Но прошу, доверься мне», — умоляет он. «Мне ненавистна мысль, что то дерьмо, которое я натворил, причиняет боль единственным в мире людям, которых я люблю. Но что сделано, то сделано. Теперь все, что я могу сделать, это защитить тебя как можно лучше. Хотя бы отсюда. Я смотрю на него горящими, затуманенными слезами глазами. Как он посмел притащить меня сюда и взвалить на мои плечи еще больше ответственности, даже не раскрывая, почему? Когда я встаю, он забывает о границах и берет меня за запястье. «Райли?» Строго окликает один из охранников, заставляя Хантера резко отпустить меня. Внутри него столько разочарования, которое он пытается сдержать. Пытается сохранять хладнокровие. «Блу, я просто... Я знаю, сейчас ты меня ненавидишь, и у тебя есть на это полное право. Но все, о чем я прошу, это чтобы ты была осторожна». Я смотрю на брата сверху вниз, пока он сидит с красным лицом и борется со слезами. «Это ее семья?» Удается, наконец, спросить мне. Мы никогда не говорим о ней, о девушке, чью жизнь он отнял. Но, похоже, теперь такой разговор необходим. Я складываю обе руки на груди, и Хантер прикрывает глаза. «Ответь!» — киплю я. «Это из-за Робин, да?» Он вздрагивает, когда я произношу ее имя вслух. «Все не так просто, Блу. Мне не следовало сюда приходить». Слова слетают с губ в ту же секунду, как до меня доходит осознание. «Блу!» Я, не оборачиваясь, иду к выходу. Ноги едва шевелятся. Не осталось никаких сил, ни физических, ни душевных. Жизнь продолжает наносить мне один тяжелый удар за другим, и я не уверена, сколько еще смогу выдержать. Дистанция между мной и братом увеличивается, и я чувствую себя такой хрупкой. Давненько такого не было. Если я собираюсь не рухнуть на землю под этим ужасным давлением, что-то в моей жизни должно измениться. И как можно скорее.